Глава 72. Одна среди врагов. Намерение имеет значение. Намерение царит над всем. То, что я пытаюсь сделать, нельзя повторить случайно, только умышленно. Похоже, до сих пор мы не понимали, насколько это великий закон. Из ритма войны — концевые примечания. Навани тихо сидела в библиотеке, обращенной в тюрьму, и ждала. Шли часы. Она попросила поесть, ей принесли еду. Но ни стражник, ни глубинная, которые ее сторожили, не отвечали на вопросы. Поэтому она ждала. Она слишком нервничала, чтобы заниматься работой. Ей было слишком тошно, чтобы попытаться поговорить с сородичем. После всех заверений и обещаний, Навани все-таки оказалась недостойной доверия. Наконец прибыла Рабаниэль, одетая в простой наряд, брюки, рубашка и тайлинский жилет. Раньше она говорила, что находит их моду очаровательной. Она выбрала традиционную мужскую одежду, но, похоже, в этом для нее не было разницы. Повелительница желаний взглянула на Навани с порога, затем прогнала стражников. Навани стиснула зубы, затем встала и поклонилась. Она была ранена, побеждена и загнана в угол. Но она не могла позволить гневу и унижению взять верх. Ей требовалась информация. «Ты не настаивала на том, чтобы связаться со мной», — сказала Рабаниэль. «Полагаю, ты поняла, что произошло. Как долго вы подслушивали мои разговоры с сородичем древнее?» — спросила Навани. «С самого начала. Когда мне было некогда, этим занимался другой сплавленный». Навани закрыла глаза. «Я выдала им секрет третьего узла. Я вырвала его у сородича, шагнув прямо навстречу врагу». «Ты не должна быть слишком строга к себе», — продолжила Рабаниэль. «Сородич действительно виноват. Это существо всегда было таким невинным и не сознающим собственной наивностью. Когда я коснулась колонны, я узнала, что сородич проснулся, но притворялся мертвым. Поэтому я подыграла и стала слушать. Я не могла знать, что решение принесет плоды. Но схожим образом мы сажаем 9 семян и наблюдаем, какое из них прорастет». «Сородич сказал мне», — проговорила Навани. «Он сказал, что мы не сможем перехитрить вас». «Да, я слышала. Это заставило меня поволноваться, что вы двое заметили мое наблюдение». Фраза казалась задуманной с целью отвлечь меня. «Как?» — спросила Навани, открывая глаза. «Как вы это сделали, древняя?» «Сородич должен был знать, что на канале связи с ним утечка». Рабаниэль запела в каком-то неведомом ритме, затем подошла и постучала по стопкам заметок Навани. «Учись. Найди ответы, Навани. Перестань бороться со мной. Помоги закончить эту войну. Таково твое изначальное предназначение». Навани почувствовала, как подступает тошнота. Однажды ее уже вырвало от мерзкого ощущения того, что она сделала. Чего она стоила сородичу? На этот раз она заставила себя замолчать. И когда Рабаниэль уходила, ей удалось задать еще один вопрос. «Каладин? Ветробегун. Он убит, древняя. Я его не убивала, хотя и нанесла ему чувствительный удар. Ты, вероятно, поняла, что ему удалось уничтожить узел, так как щит все еще поднят. Однако, когда Ветробегун был замечен убегающим из башни добрых полчаса спустя, его рана еще не зажила, так что, думаю, трансформация сородича почти завершена. Это делает силы Ветробегуна весьма ненадежными. Я нахожу маловероятным, что он выжил после того, как выбежал в бурю». «В бурю?» — повторила Навани. «Да, а жаль. Может быть, сможет сказать тебе, мертв он или нет. Если так, я бы очень хотела изучить его труп». Рабаниэль ушла. Навани попыталась справиться с тошнотой, чтобы написать, а затем сжечь молитву о защите Каладина. Это было все, что она могла сделать. Затем она положила голову на стол, чтобы обдумать всю глубину своей неудачи.